Вы не можете отказать вашему жениху в святом праве поцеловать вас в щечку. Делает попытку. Сёма, отшатываясь: «Да вы с ума сошли!» Эликс: «Не понял». Сёма твердо: «Я говорю, вы сошли с ума». Эликс: «Погоди, погоди», с неподдельным возмущением. «А ты, мужик, видно, думаешь, что я импотент?» «Я импотент, я импотент, я импотент!» Что-то в попугае заклинило не на шутку. «Сёма, ничего я не думаю. Только бы мне еще и думать про вашу импотенцию!» Эликс угрожающе: «Про какую еще импотенцию?» Сёма: «Ну, потенцию один черт!» Эликс: «Нет, не один. Далеко не один. Ты что, вообразил, что я тут благотворительностью, что ли, нахер занимаюсь?» «Сёма, мне, по крайней мере, вас именно так и характеризовали», Эликс, не слушая. «Койко-место ему, видите ли, в ночлежке обеспечь. Бесплатный гороховый супчик, да плюс еще легальные документы в виде экстра-сервиса. Может, тебе еще парень белый кадиллак с личным шофером, так что ли? А может, для начала кусок мыла от блох?» «Сёма, я у вас никакого койко-места не просил», задыхаясь от возмущения. «Я вообще, я не просил, как вы можете, я...» Эликс: «Ах, он не просил, он не просил. Подумаешь, какой он гордый. Аскет тоже нашелся. Ишь ты, Диоген долбанный». Пауза. «Мне, кстати, Зинаида насчет тебя еще вчера звонила. Так что я о твоих потребностях и возможностях имею честь иметь понятие уже в течение 24 часов». «Сёма, это уже не имеет значения», — берет сумку. «Я ухожу». Эликс быстро: «Ты мне когда позвонишь?» «Сёма, я вам не позвоню». Эликс, загораживая выход: «Не позвонишь? Почему? Я что, не живой человек? Что я такого тебе сказал и что сделал? Ты вообще, может, к Иисусу Христу в гости шел?» «Сёма, я шел к человеку, которому в свое время очень серьезно помогли. И я надеялся, что он отнесется ко мне так же». Эликс, не справляясь с дыханием: «Что ты понимаешь под «помогли»?» «Сёма, я говорил, американка заключила с вами фиктивный брак». «Эликс, что? Фиктивный брак? Фиктивный брак, сволочь! Ах ты, сволочь! Чтобы ты понимал в фиктивных браках! Ох ты, гнусь вонючая! Слушаешь, гад, всякое ботало! Фиктивный брак! Ишь ты, фиктивный брак!» Распахивает ногой дверь в спальню, с размаху сев на кровать, обхватывает голову руками. «Это любовь была, ты понял, урод? Любовь! Это была любовь! Это была любовь!» Если глумление по природе своей может иметь лирика элегический оттенок, то попугай воспроизводит его в точности. «Ах ты, сволочь! Сейчас вы оба у меня!» Хватает со столика вазу, подлетает к Сёме и, не дав ему опомниться, с размаху опорожняет ее тому за шиворот. Сёма вмиг мокрый и осыпанный цветами, похож на монумент самому себе, который не только орошен утренним шлангом дворника, но также посещен подневольными школьниками во главе с учительницей литературы. Эликс, между тем, олицетворяет скульптуру «Булыжник – орудие пролетариата». В последующем ее жесте он резко запускает вазу в самый верх затененного угла. Звон осколков заглушает падение чего-то мягкого, массивного и безгласного. Сёма себе: «Какая глупость! Боже, какая глупость!» Сумкой на плече устремляется к выходу, но Эликс мгновенно перекрывает дорогу с видом «вам же хуже». Сёма юркает в правую дверь. Мелькнувший водосливной бачок проясняет роль этого помещения. Эликс, дергая дверь туалета: «Открой, дефективный!» Сёма спокойно и дерзко: «Я справляю свою естественную нужду». Эликс: «Ну, справляй, справляй. Справишь, тогда поговорим».